Перед домом расстилалась прекрасная большая лужайка, на которой паслись оба единорога. В воздухе лились дивные аккорды. «Видишь ли ты? Слышишь ли ты?» — спросил Бальтазар. «Я ничего не вижу», — отвечал Фабиан, «кроме двух маленьких пони, которые щиплют траву, а в воздухе, надо полагать, слышатся звуки, развешанные где-нибудь иоловых ар». Простая благородная архитектура одноэтажного сельского домика, соразмерного в своих пропорциях, восхитила Бальтазара. Он потянул за шнурок звонка, дверь тотчас растворилась, и друзей в качестве привратника встретила высокая, похожая на страуса, золотисто-желтая птица. «Ты погляди», — обратился Фабиан к Бальтазару. «Ты погляди только, какая дурацкая ливрея! Ежели захочешь дать этому парню наводку, то где же у него руки, чтобы сунуть монету в жилетный карман?» Он повернулся к страусу, ухватил его за блестящие мягкие перья, распускавшиеся на шее под клювом, подобно пышному жабо, и сказал: «Доложи о нас, дражайший приятель, господину доктору!» Но страус ничего, кроме квир, не ответил и клюнул Фабиана в палец. «Тьфу, черт!» — вскричал Фабиан. «А паренек-то, пожалуй, впрямь проклятая птица!» Тут отворилась дверь во внутренние покои, и сам доктор вышел навстречу друзьям. Низенький, худенький, бледный человек. Маленькая бархатная шапочка покрывала его голову. Красивые волосы струились длинными прядями. Длинный индийский хитон цвета охры и маленькие красные сапожки со шнурами, отороченные... трудно было разобрать чем, то ли пестрым мехом, то ли блестящим пухом какой-то птицы, составляли его одеяние. Лицо отражало само спокойствие, само благоволение. Только казалось странным, что когда станешь совсем близко и начнешь попристальнее в него вглядываться, то из этого лица, как из стеклянного футляра, словно выглядывало еще другое маленькое личико. «Я увидел», — приветливо улыбаясь, заговорил тихим и несколько протяжным голосом Проспер Альпанус. «Я увидел вас, господа, из окна. Правда, я и раньше знал, по крайней мере, касательно вас, дорогой господин Бальтазар, что вы посетите меня. Прошу пожаловать за мной». Проспер Альпанус провел их в высокую круглую комнату, всю затянутую небесно-голубыми занавесями. Свет проникал сверху через устроенное в куполе окно и падал прямо на стоящий посредине гладко отполированный мраморный стол, поддерживаемый сфинксом. Кроме этого, в комнате нельзя было приметить ничего необыкновенного. «Чем могу служить?» — спросил Проспер Альпанус. Бальтазар, собравшись с духом, рассказал все, что случилось с маленьким цинобером, начиная с его первого появления в Керепесе, и заключил с непоколебимой убежденностью, что Проспер Альпанус явится тем благодетельным магом, который положит конец негодному и мерзкому колдовству цинобера. Проспер Альпанус, погрузившись в глубокое раздумье, безмолвствовал. Наконец, по прошествии нескольких минут, он с серьезным видом и понизив голос заговорил: «Судя по всему, что вы мне рассказали, Бальтазар, не подлежит сомнению, что в деле с маленьким цинобером есть какое-то таинственное обстоятельство. Однако нужно знать врага, которого предстоит одолеть, знать причину, действие, коей намереваешься разрушить. Можно предположить, что маленький цинобер никто иной, как Эльраун. Это мы сейчас узнаем. С этими словами Проспер Альпанус потянул за один из шелковых шнурков, спускавшихся с потолка. Одна из занавесей с шумом распахнулась, и взору открылось множество преогромных фолиантов сплошь в золоченых переплетах. Изящная, воздушно-легкая лесенка из кедрового дерева скатилась вниз. Проспер Альпанус поднялся по этой лесенке, достал с самой верхней полки фолиант и, заботливо смахнув с него пыль большой метелкой из блестящих павлиньих перьев, положил на мраморный стол. «Этот трактат, — сказал он, — посвящен альраунам, которые все тут изображены. Быть может, вы найдете среди них и враждебного вам Цинобера, и тогда он в наших руках». Когда Проспер Альпанус раскрыл книгу, друзья увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, представлявших наидиковиннейших приуродливых человечков с глупейшими харями, какие только можно себе вообразить. Но едва только Проспер прикоснулся к одному из этих человечков, изображенных на бумаге, как он ожил, выпрыгнул из листа на мраморный стол и начал приуморительно скакать и прыгать, прищелкивая пальчиками, выделывая кривыми ножками великолепнейшие пируэты и антраша и чирикая «Квир-квап! Пир-пап!», пока Проспер не схватил его за голову и не положил в книгу, где он тотчас сплющился и разгладился в пеструю картинку. Таким способом пересмотрели в книге все изображения, и Бальтазар не раз готов был воскликнуть «Вот он, вот Цинобер!». Но, всмотревшись хорошенько, принужден был к своему огорчению заметить, что человечек вовсе не Цинобер.